Чудесный плеск нефтяного океана. Русские изобретатели из Одессы оказались не просто таланты, гении. В-1 работал как швейцарские часы, как холодильник стенол, как вертолет черная акула. Нет, он не работал, а пел. Что это была за чудесная песня? Гимн человеческой изобретательности, упорству, предприимчивости. Два счетчика В-1 ласково жужжали, один выдавая глубину залегания нефти, другой подсчитывая миллионы баррелей, которые вскоре станут нашей собственностью. Нам казалось, что мы слышим, как в глубинах земли весело плещется великий нефтяной океан. Показания замечательного изобретения В-1 мы тут же заносили на самодельную карту долины смерти. Педро неустанно щелкал фотоаппаратом. Не было и тени сомнения, что каждый наш шаг, каждый квадратный метр нефтяного участка будет запечатлен. Азарт нефтедобытчиков прогнал прочь усталость. Может, показалось, а может, на самом деле духи долины смилостивились и сотворили нечто похожее на прохладный ласковый ветерок. Выгоревшее от зноя небо стало ярко-лазурного цвета. Огромными бриллиантами засверкали соляные пласты. Каждая песчинка пустыни была так чиста, что хотелось подержать на ладони и взглянуть через нее на мир. Какой чудный первозданный уголок! А вот появились и божьи твари. Из-за первого встреченного в долине кактуса выскочили две игривые пустынные кошки. На дальнем бархане замер желтый койот. Подергал несколько раз хвостом, будто поприветствовал нас. Из-за серого низкорослого кустика выползла гремучая змея. Прекрасен был узор на ее коже. Откуда-то вынырнула колючая ящерица френозома и с любопытством уставилась на нас. Ну кто придумал, что она уродина? Только вечер, синий добрый вечер долины смерти, прервал наш ударный труд. Костер, палатка, легкий ужин, веселая беседа, мечты. Нас убаюкивали тихими вздохами, охлажденные ночью скалы и песок. А еще плеск великого нефтяного океана в глубине земли. Сон или явь? Нефтяные вышки, черные маслянистые фонтаны, серебристые трубопроводы просматривались в ночной пустыне.